Молитва. Дело молитвы – первое дело. Молитва утешит в скорби, молитва не допустит уныть, молитва предохранит от греха, и всех плодов ее и действий не перечтешь. Как хорошо бывать в храме, слышать священные молитвы, песнопения и псалмы. Какая глубина сокрыта в псаломских и других священных изречениях. Любил я монастырские утренни. Конечно, за чтецом нельзя все сообразить, но даже если одна мысль западет, и то хорошо. При слабости силы усталости сидеть в церкви можно. Сыне, дашь тьми сердце твое. Не полезно холодное отношение к делу молитвы. Отмолился, вычитал, что положено, и свободен, отбыл повинность свою. Такая молитва не дает благих плодов. А такая молитва и бывает у тех, кто ограничивает свое обращение к Богу только совершением правил или хождением в церковь, не стремясь к тому, чтобы молитва наполнила и осветила всю их жизнь, все их дела. Надо внимательно слова молитвы произносить, в смысл вникать, а не стремиться к слишком высокому. Ведь если мы неправильно читаем, не внимаем читаемому, то этим утешаем бесов. Прежде чем у Господа просить прощения, надо самому простить. Так сказано в молитве Господней.